Всем привет! Я не раз цитировал цитаты и не побоюсь этого слова гениального человека современности Сергея Филатова. И мы решили собрать все цитаты в одну аудиодорожку. Давай же под спокойную музыку насладимся первым сборником цитат гения современности. Приятного прослушивания. На пилотку нырнуть – это, конечно, гарем, но если в экстазе, не считается. Только пройдя путь от порядочного арестанта до жителя гарема, начинаешь ценить свободу. Расставание – не повод отчаиваться. У каждого конца будет более лучшее начало. Кто не падал, тот не ужирался. Бабы любят только мудаков. Хрен я клал и часто напивался. Каждый тост гласил за пацанов. У мужчины две головы. Одной он думает, а вторая у него на плечах. Забыть телефон перед походом в туалет – это как прийти на поле боя без оружия. Базар как вода. Лучше фильтруешь, меньше проблем с почками. Каждый раз, когда чувствуешь себя глупым, вспомни, что есть человек на зеленой ниве, который хотел привести синхрофазотрон. Если тебе где-то не рады в рваных носках, то и в целых идти туда не стоит. Бабка любит чай горячий, внучка любит болт стоячий. Лучше быть царем на нарах, чем в ПТУ сидеть на парах. В жизни нужно найти не ту женщину, которая красивая, а светленькую и пухленькую, которая будет вместо тебя бегать по терминалам и айбоксам, оберегая тебя от полиции, милиции и кого там только нету возле этих терминалов. Нашел телефон? Не радуйся, а верни его владельцу. Выпью пиво, съем селедку и пойду нырять в пилотку. Шкура, как ворона, прыгает с палки на палку. Голуби, как средство связи, не хуже мобильных телефонов, только прятать в воровском кармане намного хуже. Многих язык до Киева доведет, а некоторых до гарема. Слушайся училку в школе, чтоб всю жизнь прожить на воле. Тюрьма – не мужской половой орган, садись, не бойся. В лагерях ситуация нестабильная. Сегодня ты просишь Тамару Петровну зафиксировать платеж, а завтра ты сам можешь стать Тамарой Петровной. Сергей Филатов.